что такого. В отличие от херов, кохоты более похожи на людей. К тому же она была молода и красива. А еще, что самое важное, вдова. Так что кровной вражды я не получил. Но вот не любовь к этой расе у меня осталась. Но при чем здесь и халчность? Не понимала андроид. Получается, ты сам виноват, что сделка сорвалась. Пытаешься понять человека и отключаешь логику там, где не надо. Назидательно произнес я. Во-первых, сделка есть сделка, ее нельзя обрывать из-за личных обид. Во-вторых, мамаша этого паренька — взрослая женщина и вольна выбирать, сама делать выбор. В-третьих... Хорошо, хорошо, я тебя поняла. Остановила меня Аня. Согласна, ты больше знаешь об этих рисках. И все же, разве плохо заручиться поддержкой кого-то из влиятельных людей? «Это было бы отлично», — кивнул я. «Вот только от этих мы вряд ли получим то, чего хотим». «Так ты собираешься спуститься на планету?» «Да. Нам нужны деньги и информация. Объявил ли кто-то на меня охоту? Вряд ли варсы будут афишировать то, что у них из-под носа увели какую-то очень значимую вещь. А вот сары, наоборот, захотят раструбить об этом на всю Вселенную». Они давно конфликтуют и хотят отжать друг у друга влияние на другие рода и их деятельность. Так что сейчас мне стоит опасаться именно моих нанимателей, а не тех, кого я ограбил. «Но в таком случае тебе вообще опасно где-либо появляться», — заявила Аня. «Тоже верно», — согласился с ней я. «Поэтому ты отправишься со мной, чтобы прикрывать в случае опасности. Как я понимаю, ты создана для дальних полетов, значит, должна уметь менять облик. Тем более...» Я вновь пробежался по ее обнаженному, пускай и кибернетическому телу, жадным взглядом. «Ты совершенная модель». «Да, ты верно подметил». Игриво подмигнула мне андроид, и ее кожа завибрировала, словно сотни мелких чешуек пришли в движение. И буквально через пару мгновений передо мной сидела та самая красавица Кхеров. Та же серая кожа, то же самое вытянутое тело, такие же короткие рыжие волосы. Единственное отличие — все же рост несколько иной. Особо увеличиться в объемах Анни не смогла. «Ну, как тебе?» «Впечатляет», — ухмыльнулся я. «Но я имел в виду боевого дроида, так, чтобы ко мне никто не решился подступить». «Тоже не проблема», — кивнула та и вновь перевоплотилась. Ее лицо скрыло антрацитовое забрало, руки и ноги стали плотнее, грудь закрыли толстые броневые щитки, а на запястьях появились еле заметные выемки, из которых, я уверен, должны были выскальзывать небольшие бластеры. «Так?» «Совсем другое дело», — удовлетворенно кивнул я. «Завтра мы с тобой отправимся на Лауну». «Завтра?» Забрало исчезло, и я снова смотрел на лицо Ани. «Решил подождать?» «Не хочу спешить», — хитро улыбнулся я. «Сперва надо подготовиться. Узнать, что именно сейчас происходит на планете. Вдруг мы пропустили что-то важное. К тому же ты сама сказала, что я должен охмурить дочку Кхера. Следует подготовиться и к этому тоже. Полазить по ее социальным сетям, посмотреть на фотки, понять, что она любит, а от чего кривит нос. Ну и так далее». «Обстоятельно», — согласилась со мной Аня. «Тогда я помогу. Выучу все, что найду, а после скину тебе в интерфейс». «Стоп. Так у нас теперь что-то вроде ментальной связи?» И снова она меня удивила. «Видимо, да», — раздался ее голос в моей голове. «Это плохо?» «Не знаю», — так же мысленно ответил я. «Хотелось бы понять, как это работает». «Вероятно, на близком расстоянии. Точно сказать не могу. Надо все проверить экспериментальным путем». «Что ж, тогда нам стоит укрепить эту связь». «Хм, я не против, Ран». «Но же, но!» — воскликнула Аня и тут же издала протяжный стон. Ее тело снова задрожало от экстаза, и она медленно опустилась на меня. Я не сопротивлялся, но должен признать, что тяжесть кибернетического тела ощущалась. «Боже, так ведь говорят люди». Ее голос вмиг стал почему-то испуганным, будто она боялась ляпнуть что-то лишнее. ран?» «Да, примерно так», — хмыкнул я. «Так вот», — она снова расслабилась и довольно улыбнулась. «Боже, ран, это было прекрасно!» Мой член до сих пор пульсировал в ней. Механическая любовница решила, что хочет попробовать сверху позу наездницы. Я не сопротивлялся, в конце концов, нам приятно обоим. Но когда она кончила, я не стал останавливаться. Вместо этого схватил ее за упругую попку, что логично, иной у нее и быть не может, чуть наклонил на себя, отчего Ане пришлось упереться руками в края нашей небольшой кроватки и принялся активно работать бедрами, вбивая свое достоинство в тело андроида по самое основание. Тогда-то она впервые не сдержалась и перешла на крик, полный безграничного счастья. Думаю, вы знаете, как это заводит. Конечно же, когда все в рамках разумного. Но я не удержался. «Знаю», — выдохнул я, стараясь унять бешено бьющееся сердце. И при этом ждал новое оповещение о повышении уровня соблазна или о получении новой сверхспособности. Это же выходит, что мы можем трахаться чуть ли не весь день, и за это... «Что-то тихо», — недовольно пробормотал я. «Тебе не приходит уведомление?» — настороженно переспросила Аня, выпрямившись, но при этом с меня она не слезла, а мой член из-за этого до сих пор не размяк. Или из-за чего-то другого, но это уже не важно. «Нет», — я мотнул головой, — «это же так должно работать. После того, как мы переспали, я получаю какую-то плюшку, верно?» «Я точно не знаю. Все должно работать индивидуально», — задумчиво проговорила андроид. «Проверь пояснение». Пришлось вновь залезать в интерфейс и читать развернутый ответ. «Соблазн позволяет очаровывать всех живых существ. При завершении интимной близости вы получаете способность, которая больше подходит тому или иному виду вашего сексуального партнера». Для лучшего понимания даже прочитал слух, чтобы и моя любовница слышала. Вот только ничего конкретного я не понял. Мы же сейчас оба кончили, так почему система молчит? «Судя по всему, все не так просто», — пробормотала Аня. «Спасибо, Кэп», — выдохнул я, — «а то я не догадался». «Капитан здесь ты, а я...» «А, такое выражение», — вспомнила андроид одну из моих плоских шуток и добродушно улыбнулась. «Прости, не хотела тебя обидеть». «Ты не обидела, но было бы лучше, если бы объяснила, в чем дело». «Не понимаю, Ран», — призналась Аня. «Могу лишь предположить, что либо это одноразовый эффект, либо он не сработал, потому что я не живой организм». «Но в первый же раз все получилось». «Да, но тогда я только передала тебе умение. Возможно, больше это не повторится». «А вот и условия пошли», — недовольно произнес я. «Ладно, в любом случае ты права. Это было потрясающе». Лицо Ани из задумчивого снова стало страстным. Она провела пальчиком по моим губам, груди и опустилась до паха. После чего все-таки слезла с меня, но отпускать не собиралась. Аккуратно сжав механическими пальчиками мое достоинство, присела на колени и алчно облизнулась. «Рада, что тебе нравится», — проворковала она. «Может, завтра с утра повторим, так сказать, вместо зарядки?» «Это было бы прекрасно». Селена сидела в капитанской рубке и крутила в пальцах небольшое серебряное кольцо, которое то и дело переливалось всеми цветами радуги. Это был подарок. Нет, не так. Это было предложение, от которого ей пришлось отказаться. Глупо, конечно, обряды из древности. Никто уже давно не носил ни жетонов, ни колец, ничего-либо подобного, чтобы показать, что его жизнь изменилась. А вот он решился на это. Хотел, чтобы она надела обручальное кольцо и... «Ненавижу», — прошипела она, сжав подарок в кулаке. И нет, это обращение было направлено не к тому, кто желал связать с ней свою жизнь, и даже не к рану, из-за которого все пошло наперекосяк, а ведь он до сих пор ни о чем не подозревает. Селена говорила о самой себе. Последние 5 лет она сжирала себя изнутри, шатаясь по всем дырам вселенной, надеясь, что судьба над ней смилостивится и заберет ее грешную душу. «Ненавижу!» С тяжелым вздохом Селена отбросила кольцо на панель и откинулась в кресле. Чего она именно хотела добиться, женщина не могла сказать и сама. Просто, когда подвернулась возможность отомстить тому, кто помог ей свернуть на темную дорожку, она не удержалась. А сейчас ее мучила дилемма. Так как Ран выскользнул из ловушки, значит, постарается ее разыскать. Что сказать при встрече? Ведь, по сути, он не виноват. Она сама согласилась той ночью, зная, что ее ждет другой. Тот, кто хотел стать частью ее жизни. И теперь... «Всех ненавижу!» Глава 5. «Мха!» — протянула Анни, когда наконец-таки оторвалась от меня, после чего сделала глоток и хитро улыбнулась, вытирая оставшуюся капельку на губах. «Тебе понравилось?» «Уф!» Теперь уже выдохнул я и чуть приподнялся на локтях, чтобы посмотреть на свою любовницу, что расположилась у меня между ног. «Безумно!» Плюс 0,5. Соблазн. А вот и повышение. Самодовольно хмыльнулся я, глядя на высветившееся перед лицом сообщение, которое исчезло буквально через секунду. Только почему-то в половину меньше. Ха. Андроид поднялась на ноги и задумалась, погладив подбородок пальчиками. Смею предположить, что прокачивание твоего тела проходит лишь раз в день. А так как вчера мы уже переспали, то сегодня... «Занимаясь сексом со мной, ты получаешь меньше опыта. Это и есть ограничение». «В смысле?» — не сразу понял я. «То есть в сутки я могу спать только с одной любовницей, и мне надо выбирать ту, с которой до сих пор ничего не было? А повторно секс с одной и той же уменьшает количество баллов умения?» «Что-то вроде того», — кивнула Аня и улыбнулась. «Но не стоит расстраиваться, Ран. Мы еще проведем несколько экспериментов. У твоей системы, конечно же, есть и изъяны, и ограничения, но уверена, что и бонусы, о которых мы пока ничего не знаем, также имеются». «Да уж», — пробормотал я, одеваясь, — «и снова эксперименты». «Почему нет?» — удивилась моя собеседница. «Потому что пока особо не на ком экспериментировать», — просто ответил я, надавил на кнопку в стене и спальное место. Кроватью назвать это было сложно. Скрылась. Только если на Лауне будут симпатичные дамочки, которые не прочь провести со мной время. Обе эти проблемы легко решаемы. Аня пожала плечами. Во-первых, твой соблазн все же повышается, и ты уже должен кого-то, так сказать, загипнотизировать шармом. Во-вторых, я не понимаю, почему ты так отнекиваешься от секса с другими расами. Ведь благодаря им, наоборот, у тебя появятся уникальные умения и способности. На той планете андроид ткнула пальцем в небольшой иллюминатор, за которым виднелась зелено-голубая лауна. Живут симпатичные антропоморфные амфибии. Ты можешь... Так, стоп. Я вскинул руку, остановив ее. Пока ничего не хочу слушать по этому поводу. «Дай мне хотя бы прийти в себя». «Как скажешь», — хмыкнула Аня и пропустила меня в кабину пилота. «Но помни, что я не просто так даровала тебе систему, и буду обижена, если ты не воспользуешься ей по полной из-за каких-то личных вкусов. Она создана не для того». «Хорошо, хорошо», — я закатил глаза, когда присел в кресло. «Обещаю, что подумаю об этом». «Уже лучше». Андроид опустилась рядом с улыбкой, глядя на меня. «Ты только представь, какие у тебя могут появиться способности. Телекинез, телепатия, левитация». «Прекрати. Это звучит слишком соблазнительно», — усмехнулся я, направляя корабль на ближайший космический порт. «Но боюсь представить, как именно перестроится мое тело». «Есть только один способ выяснить». Порт оказался небольшим, хотя при этом считался грузовым. Как это работало, я не знал, но догадывался, что все это фикция для отмывания юнов. Все же, когда говорят о грузах, то ты ожидаешь встретить что-то масштабное, то, что действительно можно назвать, уж простите, грузовым. Увы, в этом порту мы ничего подобного не нашли, но нам этого и не требовалось, ведь цель визита заключалась в другом. Сперва разведка, а что потом, кто знает. «Доброго дня!» — поприветствовал нас в динамике милый женский голос. «Лара Валери, регистратор восточного порта Лауны. Прошу представиться перед возможной посадкой». «Возможной?» — мысленно хмыкнул я и посмотрел на Ани. Та лишь улыбнулась. «Империус Нар!» — назвал я одно из своих имен, которое вроде бы не так часто светилось. Несколько секунд тишины наш корабль считывал сканер порта, но тогда в работу включилась моя андроид, скрыв серийный номер. Как у нее это вышло, не знаю, но не удивлюсь, если она смогла подключиться к компьютеру порта и все там наладить. «Господин Нар, цель вашего визита в порт Лауны», — вновь добрый голосок. «Временная передышка перед долгим полетом. А вот сейчас вроде бы как и не врал. Кто его знает, куда меня занесет после этой планетки? А также поиск связи среди торговых гильдий». «Вы наемник?» — почему-то поинтересовалась Валерий. «А вот это странно», — послышался голос Анни в моей голове. «Это ведь не ее полномочия, верно?» «Да, так и есть», — мысленно ответил я. «Но врать пока смысла нет». «Уже нет», — отозвался я вслух. «Раньше служил в гильдии Карана, но после ее развала подался на вольные хлеба». «Я вас поняла». Голос женщины показался мне смущенным, видимо, смекнула, что лезет туда, куда не надо. «Господин Нар, для вас открыто окно во втором секторе. Координаты я вышлю. Приятного отдыха на нашей планете». «Благодарю вас», — искренне произнес я, и связь прервалась. Я откинулся на спинке кресла, заложив руки за голову. Вроде бы все неплохо прошло. «Неплохо», — согласилась со мной Ани. «Вот только мне не дает покоя ее вопрос. И почему ты не говорил мне, что у тебя есть псевдонимы?» «Ты ИИ, разве не догадалась?» — хмыкнул я. «Это же логично». «Догадалась», — нахмурилась андроид. «Но я бы хотела, чтобы наши разговоры были откровенными». «Хорошо. Почему не сказала, что можешь скрыть наш корабль от сканеров?» «Ты бы мог и догадаться». «Не мог. Если мои псевдонимы можно понять, зная род моей деятельности, то о тебе я вообще практически ничего не знаю. Предыдущие модели ведь были не способны на подобное». «Ха!» Ани задумалась. «Хорошо, согласна. Ты снова меня уел». «Не могу сказать, что человеческие фразочки тебе идут», — ответил я. «Но рад, что ты хотя бы стараешься вести себя как человек. Говори ты, как обычно, андроид, я бы с ума сошел от механического скрежета и логических выводов». Я еще многое что могу». Ее глазки блеснули алчным огоньком. «Обязательно попробуем», — подмигнул ей я, но позже. «А сейчас нам пора». Когда мы вышли из корабля, то практически сразу влились в негустой людской поток. Ну, как людской? Просто по-другому я не знал, как назвать инопланетян и гуманоидов. Не говорить же разношерстный поток, хотя именно таковым он и являлся. Как и предполагалось, на Лауне было не так много отдыхающих или, наоборот, работающих. Однако они все же имелись. Кто-то спешил к своему кораблю, кто-то же в обратную сторону, туда, где дальше по широкому коридору я увидел светящиеся вывески сразу нескольких баров. «Отличненько!» — я довольно причмокнул губами. «Можно и горло промочить». «Кстати, насчет этого...» Аня шла рядом в облике дроида прошлого века. Даже потертости на металлическом каркасе смогла создать. Сейчас на ней был боевой шлем, отчего лица никто не видел. Ну а фигура... Ее она тоже спрятала. «Я могу создать антидот, который будет выводить алкоголь из организма практически мгновенно». «И зачем это?» Я бросил на нее вопросительный взгляд. «Как это? Даже Аня опешила от моего вопроса. Ты же моментально протрезвеешь. То есть я стараюсь, накидываюсь, глупо танцую, отвешиваю плоские шутки и трачу уйму юнов на то, чтобы один из ядов, а если повезет, то несколько видов, повысил мне настроение. А ты предлагаешь одним махом лишиться всего этого? Она замялась. Прости, Нар, но я не совсем тебя понимаю. Ее признание меня рассмешило. Я по-дружески похлопал дроида по плечу и снова подмигнул. Поверь, никто этого не понимает. Но именно так все и устроено. Хмыкнул я. Но за идею спасибо. Думаю, мы это обязательно обсудим. Ты только скажи, что тебе пригодится для антидота. Хорошо, кивнула Аня и уже хотела перечислить ингредиенты, как у нас на пути появилась очаровательная темноволосая дамочка. Господин Нар, надо полагать. Обратилась она ко мне и лишь косым взглядом окинула Аня. Да, это я, кивнул я женщине. А вы, видимо, Валерия? Та самая. Она почтительно поклонилась, сжав в руках папку. У нее были длинные, но при этом толстые волосы, а еще кожа с голубым оттенком и несколько мелких чешуек на лице, примерно такие же, как у местных аборигенов, тех самых антропоморфных амфибий, о которых говорила Аня. «Прошу прощения, что отвлекаю вас, но могли бы мы кое-что обсудить?» «Вот так сразу, Ран!» — мысленно хохотнул андроид. «Используй свой соблазн, тренируйся!» «Да как им вообще пользоваться-то?» «Просто направь на нее свою мужскую энергию, представь ее в виде волн». «Ладно, давайте попробуем». Я взглянул женщине прямо в большие черные глаза и постарался соблазнить ее взглядом. И? Она дрогнула, а потом ее щеки покрылись румянцем. «Работает?» — ошалело подумал я. «Не знаю, но скоро мы это выясним», — ответила Аня. «А что именно?» Я заглянул через плечо дамочки, где все так же призывно мигала вывеска ближайшего бара. «У нашей компании есть небольшой заказ, подходящий именно для вашего корабля», — пояснила Валерия. А потом проследила за моим взглядом, хмыкнула и снова посмотрела на меня. «Кстати, у меня в кабинете уже почти год стоит отменные виски. Увы, но из здешних никто не в силах оценить длинный напиток. Может быть, вы, господин Нар?» «Разве мог я отказаться от подобного предложения?» «Я не могу оставить даму в беде». Я выпятил грудь колесом. «Ведите нас, Валерий». Та благодарно улыбнулась. «Прошу за мной. Это недалеко». «Папа!» — раздался капризный женский голос. «Моя игрушка снова сломалась!» В просторный кабинет из соседней комнаты вошла серокожая девушка. Короткие рыжие локоны, худощавое телосложение, приплюснутый и вздернутый носик. Габриэла Кхер собственной персоной. Ее толстый, можно сказать, жирный, отец сидел за широким деревянным столом и с недовольным видом посмотрел на дочь. «Это уже вторая за декаду, деточка», — нравоучительно начал он, хмурясь. «Тебе не кажется, что ты слишком жестоко с ними обращаешься?» «А как иначе?» — всплеснула она руками. «Ты же сам меня учил, что все эти твари всего лишь игрушки как для нас, так и для твоих покупателей». «Верно». Кхер, старший, все-таки сменил гнев на милость и хмыкнул. «Против своих слов и не пойти. Я рад, что ты хоть чему-то научилась». «Это ничего не меняет, папа». Девушка затопала худыми ножками на месте. «Я хочу новую игрушку, и такую, чтобы не ломалась». «Ох, деточка!» Хозяин Лауны покачал головой. «Это не так-то просто сделать. Ты же понимаешь, что других...» «Ничего не хочу знать!» Снова воскликнула она. «Принеси мне куклу. Я буду ждать у себя и не выйду, пока ты не подаришь мне новую игрушку». С этими словами она развернулась на каблуках и направилась в свою комнату, откуда в это время на носилках вытащили очередной труп аборигена. Глава 6. Ее кабинет оказался не столь большим, как я предполагал. Все же основной регистратор, но, впрочем, как я понял, это был уже не рабочий кабинет, где принимали корабли и раздавали указания, а ее личный. Слева от входа стол с компьютером, справа небольшой диван, скорее всего, он разбирается, чтобы поспать, пара стульев и шкаф с документами. Удивительно, что в эпоху полной цифровизации кто-то еще пользовался бумагами, хотя я считал это вполне логичным. «Итак, господин Нар, позвольте еще раз уточнить, из какой вы гильдии?» — поинтересовалась Валерия, пройдя на рабочее место. «Гильдия Карана», — напомнил я, закрыв за собой дверь и присев на диван без спроса. «Раньше была одной из крупных, сейчас же остались лишь отголоски. Но уверен, что вы наслышаны о ней. Любой уважающий себя человек должен был знать о нас». «Ах ты хитрец», — протянула Аня. «То есть, если она скажет, что ничего не слышала, то сама себе покажется неинформативной». «Что-то вроде того», — мысленно усмехнулся я, смотря на нашу новую знакомую. «Да-да», — задумчиво покивала Валерия. «Было что-то, но подробностей, увы, не знаю. Я совсем недавно заняла эту должность. Уж вы меня простите». «Ну что вы!» — расплылся я в доброжелательной улыбке. «Разве я могу за что-то вас осуждать? Уверен, у вас и без того забот хватает, чтобы еще искать информацию о старой развалившейся гильдии». «Мне кажется, или ты без соблазна отлично справляешься?» — ерничала Анни, стоя рядом. На этот раз она сняла забрало, и сейчас ее лицо было женским, только не родным, а каким-то простеньким, что ли. Да еще и короткая прическа придавала ей совершенно незнакомый вид. «Уже втерся в доверие к такой красотке. Может, перейдешь к делу?» «С ума сошла», — возмутился я. «Нельзя вот так просто предлагать женщине переспать». «Почему? Она ведь тоже хочет тебя. Так в чем проблема? Ваши желания совпадают». «Это называется вежливость и воспитание. Я должен как бы добиться ее расположения. И только потом она согласится лечь со мной в одну постель». «Глупость какая! Вы зря тратите время. Это нелогично». «Вот здесь я спорить не буду. Да, нелогично. Но так все устроено». «Благодарю», — кивнула тем временем Валерия. Наш мысленный диалог прошел для нее незамеченным. Впрочем, разве могло быть иначе? Конечно, только если она не умеет читать мысли. «Так вот, господин Нар, в связи со своей работой я иногда подыскиваю достойных претендентов на, скажем так, эксклюзивную работу. Она не так часто бывает, но сегодня вам повезло». «И почему слово «повезло» мне слышится в кавычках?» — подозрительно прищурился я. «О, вижу вас, опытного наемника!» — она лукаво улыбнулась. «Вы уловили самую суть». «Может, расскажете поподробнее?» — предложил я. «Почему не отправить на эксклюзивную работу кого-то из своих проверенных транспортников? Я только прилетел на вашу планету, а вы хотите сказать, что доверяете мне?» «Нет», — она покачала головой, — «конечно же нет. Более того, я никому здесь не доверяю. Думаю, вы успели ознакомиться с местным контингентом, который в основном состоит из таких же залетных наемников, как и вы. Однако же у вас есть отличие, и это ваш корабль». «А что с ним?» «Он идеально подходит для перевозки наших грузов. Уж простите, но свои транспортники у нас загружены до предела. Сейчас сезон сбора урожая, и мы вынуждены были отправить на фермы все, что имеем. Остальные наемники прибыли сюда либо на легких кораблях, либо на тяжелых, что даже не смогли опуститься на планету и сейчас кружат на орбите». «Простите, а что не так с урожаем?» Снова поинтересовался я. Слово звучит несколько необычно для его смысла. «И опять вы меня подловили», — задорно хохотнула Валерия. Казалось, что эту дамочку ничем не прошибить. Каждое мое подозрение вызывало у собеседницы лишь радость. «Дело в том, что на Лауне добывается очень редкий минерал. но собираем мы его необычным способом. Если вы пожелаете, то по завершению задания я проведу вам небольшой ликбез обо всем, что у нас происходит. Уверена, после этого вы влюбитесь в нашу планету». «Мне кажется, я уже начинаю», — ухмыльнулся я, жадно рассматривая формы красотки. Конечно же, при этом я вновь активировал соблазн, отчего почувствовал женское возбуждение. Валерия и не думала оскорбляться из-за моих похабных взглядов, наоборот, она возжелала меня еще сильнее. «Так что вы скажете, господин Нар?» — сглотнув, спросила женщина. «Вы согласны нам помочь?» «А что конкретно от меня требуется?» Я ослабил умение, и Валерия протяжно вздохнула, будто что-то до этого сдавливало ее пышную грудь. «Просто перевозка нескольких грузов до тех самых ферм», — мило улыбнулась она, слегка покраснев от желания, хотя с ее оттенком кожи подобное казалось странным. «Мы готовы загрузить ваш корабль уже сегодня, конечно, если вы согласитесь. Оплата более чем достойная». «Мне кажется, или здесь кроется подвох?» — поинтересовалась Аня. «Не кажется, так и есть», — спокойно ответил я, хотя внутри боролись эмоции. «С одной стороны, мне хотелось сейчас же завалить эту красотку, что так и буравила меня похабным взглядом. С другой, она явно что-то скрывала, и эта работенка должна принести мне одни лишь проблемы. Так и что же делать?» «Наверное, начну с первого, а дальше разберемся. В крайнем случае, можно будет улететь отсюда в любой момент еще до погрузки». «Хорошо, я согласен», — кивнул я и вновь активировал соблазн. «Да, пусть и не научился управлять умением в должном мере, но судя по тому, как я лозила в кресле Валерия, у меня все получилось. Значит, пора переходить к более откровенным действиям». «Но могу ли я рассчитывать на аванс?» «Ох, аванс!» — протянула Валерия и поднялась с места. «Да, конечно же, господин Нар!» С этими словами она подошла к двери и заперла ее на ключ. После развернулась ко мне и щелкнула пальчиками, отчего жалюзи на единственном широком окне возле ее места плотно закрылись, погрузив кабинет в полумрак. «Каким именно способом вы бы хотели его получить?» «Думаю, стоит начать с чего-нибудь простенького», — предложил я с интересом, наблюдая за дамочкой. «Все же такой у меня еще не было». «С чего-нибудь простенького?» — переспросила она, медленно двигаясь ко мне и при этом расстегивая пуговицы. Пиджак она уже отбросила в сторону, а следом за ним улетела и белая блузка. «Мне нравится ваша идея, господин Нар». Последние слова Валерия игриво промурлыкала, присев на корточки возле меня. Раздвинув мои ноги, она ловкими движениями расстегнула ширинку и стянула с меня джинсы, освободив от оков одежды мой напряженный член. «Ну да, я успел возбудиться еще по пути сюда. В конце концов, когда перед вами вышагивает такая красотка с аппетитными формами, да еще зазывно виляет попкой, то волей-неволей загоришься желанием. Конечно, если ты мужик, а не робот». «Ха, с последним вариантом, получается, тоже не факт, ведь Ани хочет практически постоянно. Интересно, а у нее желание похоже на настоящее или же просто бездумная прокачка?» «Ох, господин!» — продолжала игриво Валерия. «Кажется, ей нравилось называть меня господином, или же это дело в соблазне, которое я так и не уменьшил. Вы продолжаете меня удивлять». Она сжала пальчиками члены и принялась медленно его массировать, а через пару секунд слизнула проступившую каплю смазки, после чего облизнула головку и тут же ее заглотила. Не вынимая головку изо рта, она неспешно сосала, при этом продолжая работать ручкой. Вторую же просунула между ножек и начала ласкать саму себя. Видимо, нижнего белья на женщине не было, И как не боялась ходить среди бандитов всех мастей в столь короткой юбке, да еще голенькая. «Вам нравится?» — прошептала Валерия, на мгновение оторвавшись от ласк. «Да», — выдохнул я, откинувшись на спинку дивана. «Просто замечательный аванс». «Ну, подождите», — ухмыльнулась она, привстав. «Я только начала отчислять вам вознаграждение». Говоря это, она поднялась и, ловко перекинув через меня ногу, опустилась сверху. Вновь взявшись за мое дрожащее от напряжения достоинство, провела пару раз головкой по половым губам, а после осторожно просунула в разгоряченное лоно. «О, да!» — простонала женщина, медленно приседая на мне. Член входил не столь легко, как хотелось бы. С другой стороны, узенькое влагалище Валерия обещало принести непередаваемое удовольствие. И я оказался прав. Как только он вошел в нее полностью, я ощутил безумный жар, не обжигающий, но весьма близкий к этому, и какие-то пупырки внутри женщины. Ого, а вот это реально неожиданно. Все это в совокупности с диким желанием лишь усиливало чувство. Я схватил дамочку за талию и резко подался вперед, отчего член вошел в нее на полную длину. «Да!» — вырвалось из груди той, и Валерия сцепила на моих плечах пальчики, чуть ли не поцарапав их. «Продолжай так же!» Меня не надо было упрашивать. Я и без того работал бедрами, входя в красотку настолько, насколько мог. Валерия стонала и чуть ли не кричала от удовольствия, иногда склонялась ко мне и страстно целовала, но всего лишь на мгновение, так как в следующую секунду она вновь громко стонала. Ее попросту не хватало дыхания для поцелуя, и это меня еще больше заводило. Обнажив ее грудь, впился в сосок зубами. Сперва нежно, отчего женщине пришлось прикусить губы, чтобы не застонать еще громче. Но когда я оттянул его и отпустил, она все-таки не выдержала и снова вскликнула. Большие темные глаза моей любовницы то и дело закрывались, но также на секунду, чтобы потом распахнуться и с жадностью взглянуть на меня. И чем дальше мы продвигались, тем более откровенными были ее действия. Порой Валерия замедлялась, чтобы поерзать на моем члене по сторонам, но уже через мгновение вновь ускоряла свои приседания, а после и вовсе упала на меня и начала чуть ли не прыгать на мне с такой скоростью, что даже Аня удивилась. «Она ничего», — донеслось в моей голове тот самый миг, когда я уже был на грани. «Черт, совсем забыл, что за нами подглядывают». С другой стороны, это даже возбуждало. Я понимал, что Андромеда всего лишь робот, но ведь весьма продвинутый, который все прекрасно понимает. Ну, почти все. «Да-да-да!» — запричитала Валерия, повалив меня на диван окончательно. Она двигалась столь быстро, что я испугался, как бы член не выскользнул из нее. Но нет, она оказалась опытной женщиной и сделала все так, как положено. И уже через несколько секунд резко выгнулась в спине. Мне даже показалось, что я услышал тихий хруст позвонков. Валерия не удержалась и пронзительно вскрикнула, запрокинув голову и прикрыв глаза. Но не от боли, а от наслаждения. Она кончила, тесно сжав мой член внутри себя. Сильные пульсации внутри ее интересного тела продолжались даже после того, как она выпрямилась и уперлась руками мне в грудь. «Как вам аванс, господин Нар?» — с тяжелым дыханием поинтересовалась она. «Пока...» Я хотел сказать, что еще не получил его, но не успел. Каким-то образом женщина продолжала сокращаться внутри, отчего казалось, что мы все еще занимаемся сексом. А когда градус в лоне красотки повысился, в буквальном смысле, а пульсации усилились, я не смог больше сдерживаться и кончил вслед за любовницей. «Бесподобно!» Только и вырвалось из моей груди, когда семя заполнило Валерия. но даже тогда она не спешила слезать с меня. Хочу сказать, что мне уже нравится работать с вами. — Аналогично, господин Нар, — ласково проворковала моя любовница, склонившись ко мне и нежно поцеловав в губы. — Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Глава седьмая. «Но тебе понравилось, так ведь?» — в который раз ехидно поинтересовалась Ан. «Естественно», — усмехнулся в ответ я. «Кому подобное может не понравиться?» «Ну?» — загадочно протянула андроид. «В моей базе данных я нашла каких-то сексуалов, которые вообще не признают это действо, считая его порочным и грязным. А есть еще мужчины, которые любят, когда на них...» «Боги, хватит!» Я всплеснул руками, перебивая спутницу. «Это все вообще не стоит обсуждать вслух». К тому моменту мы уже покинули кабинет Валерия, обо всем договорившись и направляясь к тому самому бару, который я видел изначально. Мимо нас, то и дело, шныряли невысокие человекоподобные амфибии, большую часть из которых составляли женщины. Или все они были таковыми. Сложно судить о другой расе, когда не знаешь о ней ровным счетом ничего. Амфибии нам дружелюбно улыбались, иногда даже подмигивали мне, но при этом их глаза оставались стеклянными и безжизненными. То ли так и должно быть, то ли эти существа еще не проснулись и все еще приходили в себя. «Почему?» — вновь удивилась Ан. «Ведь есть даже поговорка, что естественно, то не без оргазма». «То не безобразно», — поправил ее я и покачал головой. «Конечно, она еще не до конца понимала этот мир». Да и я сам тоже не мог его осознать даже спустя столько лет, но все же ее потуги выглядели довольно комично. «Просто скачай уроки этикета, или что-то вроде этого, то, как стоит и не стоит вести себя в приличном обществе». «А оно здесь такое?» — андроид удивленно распахнула глаза. Да, в тот момент ее лицо было без шлема, но все равно оставалось кибернетическим, совсем не похоже на ту Ан, с которой я познакомился на работе. «Ты же сам говорил, что здесь только сброд и...» «Ан...» Я снова перебил ее, взяв за руку, отчего андроид мигом замолчала и посмотрела на меня. «Прошу поменьше вопросов при ком-то постороннем. Нас могут не так понять, а это чревато проблемами». «Для этого ты и взял меня», — напомнила она. «Верно», — кивнул я. «Но будет гораздо лучше, если нам удастся избежать драки или ссоры. Я не люблю их». Сказал тот, кто числится практически во всех черных списках галактики Варсов. Усмехнулась она, но спорить не стала, а покорно замолчала, накинув на лицо антрацитовый шлем. «Это не их галактика», — пробурчал я, и мы вошли в бар. «Кстати, ты так и не сказал, что получил от той красотки», — напомнила мне Ан, сидя напротив. «В баре было мало народа, так что можно было выбрать любой столик. И мы уселись за угловым в темном месте, откуда было удобно рассматривать новых посетителей и при этом оставаться практически невидимым». «От Валерии?» — переспросил я, хотя понимал, что звучит это глупо, ведь я был только с ней. «Ага», — кивнула Ан, побарабанив металлическими пальцами по столешнице. «Должно же было поступить хоть какое-то умение, пусть на первый взгляд и бесполезное». «Нет», — с усмешкой протянул я, — «оно вовсе не бесполезное. Правда, пока совсем не прокачанное». И в памяти сразу же всплыл образ полуобнаженной красотки, а следом за этим и уведомления, посыпавшиеся на меня после того, как мы оба кончили. Доступно умение телепатия. Плюс один телепатия. Преобразование завершено. Тело перестроено. Вам доступно умение телепатия. Используйте его с умом. Тот момент, когда мое тело якобы было перестроено, в глазах на пару секунд потемнело, а голову пронзила острая боль, заставившая меня скривиться. Но она прошла столь же стремительно, как и накатила, так что уже через несколько мгновений я пришел в норму, а Валерия, кажется, ничего и не заметила. Чего нельзя было сказать про Ан, ведь она могла читать мои мысли и, скорее всего, чувствовать то же, что и я. «Ты же и так в моей голове. Зачем спрашиваешь?» — хмыкнул я. «Стараюсь без разрешения не покушаться на твое личное пространство», — просто ответила та. «Ты ведь сам просил скачать уроки этикета». «Похвально», — Я одобрительно кивнул. Но теперь у меня появилась телепатия. Правда, я еще не знаю, как она работает, но со временем разберусь. «Ого!» — присвистнула Ан, и у нее это получилось отлично. «Так ты теперь у нас телепат?» «Пока нет». Я мотнул головой и сделал глоток освежающего пенного напитка. Мысли не читая, но могу ощутить эмоции. Пока что просто эмпат. Но ведь это тоже замечательно. Шлем открылся, и я увидел на металлическом лице широкую улыбку. Теперь она предстала, пусть и на пару секунд, в своем истинном обличии. Я же говорила, что это полезное дело. «Да-да, знаю», — хмыкнул в ответ, «но все равно не собираюсь спать со всеми подряд. Это может плохо кончиться». «Почему ты так думаешь?» Она изумленно вскинула силиконовые брови. «Во-первых, соблазн может разозлить женщину. Я начал загибать пальцы. Вот представь, какая-то дамочка вообще не хочет меня, любит кого-то другого, а потом появляюсь я, и она начинает испытывать страсть. Вряд ли ей это понравится, ведь тогда будет душевный диссонанс. Как я понимаю, соблазн действует только на тех, кто считает тебя симпатичным», — пояснила Ан. «То есть умение лишь разогревает то, что и так таится в умах женщин». «Боюсь, они и сами не знают, что там творится». Усмехнулся я и снова отпил из широкой кружки. «Ну да ладно, продолжим. Во-вторых, банальная ревность. Женщины моногамны, поэтому интрижки считают как нечто большее. Если мужик просто хочет приятно провести время на один вечер, то у девушек все наоборот. Ну а обижать влиятельных особ, которым ты меня подталкиваешь, я пока не хочу». «Хорошо, этот аргумент принимается», — кивнул андроид. «В-третьих, меня можно использовать в личных целях, к примеру, как оружие. То есть, вот узнает та же влиятельная дамочка, что таким образом я получаю умения и силы, и решит, что хочет иметь рядом с собой столь ценного персонажа. Да, она будет подсовывать мне красоток в постель, лишь бы я прокачивался. Вполне возможно, осыплет золотом, но при этом, я уверен, запрет в своем доме и не будет никуда выпускать. То есть я превращусь в какую-то золотую птичку, которую потом используют в какой-нибудь миссии. Да еще и будут держать под кайфом, чтобы и не подумал сбежать на волю». «Ты как-то все пессимистично описываешь». «Отнюдь», — возразил я, просто намекая на то, что я не должен вот прямо сейчас бежать и трахать все, что движется. В этот момент к нам подошла официантка, такая же амфибия, как и другие, серая кожа, большие стеклянные глаза и копна синих жестких волос, чтобы обновить пиво. При этом она молчала, но одарила меня милой улыбкой, обнажив ровные белые зубы. К примеру, ее. Закончил я, когда амфибия ушла. Какие-то они странные. «Лауны», — пояснила Ан, на мгновение закатив глаза, обнажив большие белки. «Местная раса аборигены невысокого уровня развития». «Это смотря как понимать», — хмыкнул я, провожая взглядом официантку-коротышку. Все же формы у нее были аппетитные, несмотря на невысокий рост и общую странность. «Возможно, они более развитые, чем мы, просто на другом уровне». «Я беру информацию из общедоступного источника», — пояснила Андромеда. «Лауны — гуманоидные амфибии, в основном живущие в водоемах. Большую часть населения составляет самки, а самцы появляются редко. Либо самка на время меняет пол, чтобы они смогли отложить икру. Живут мало, если сравнивать с человеческим родом, около 30 лет, но при этом активно плодятся». «Вот как?» Я снова обвел взглядом бар и убедился в ее словах. Официанты, бармены и просто мимо пробегающие аборигены были сплошь женского пола. «Тогда это хоть что-то объясняет. Но почему у них такие лица? Безэмоциональный взгляд тоже входит в их особенности». «Нет», — Ан покачала головой, — «об этом ничего не сказано». «Ясненько. Я взял принесенный бокал. Значит, странности не уходят». «Кстати, об этом». Андроид хитро прищурилась. «Тебе не показалось странным то, что твоя Валерия так сразу предложила нам работу?» «Она не моя», — фыркнул я. «Но да, согласен, выглядит подозрительно. Но я не хочу спорить. Ты же сама сказала, что нам надо заручиться поддержкой домов, да и просто влиятельных особ. Вот я и согласился. Сейчас быстренько развезем под джунглям груз и получим награду, а там, глядишь, и аудиенцию с Кхером». «Она нам необходима?» — уточнила Ан. «Почему нет?» — я пожал плечами. «Конечно, с девушкой такой расы я не хочу спать, поэтому не подбивай меня на то, чтобы я соблазнил дочку местного господина. Он может на это обидеться, да и мне...» Стоило вспомнить их внешний вид, как я содрогнулся. «Мне очень нравятся такие дамы». «Прекрати. Не такая уж она и страшная», — хохотнула моя собеседница и вывела передо мной голограмму дочери Кхера. «Ну, разве не красавица?» «Издеваешься?» И снова я увидел эту девушку. Габриэла Кхер, судя по всему, довольно капризная особа. Не знаю, с чего я это взял, просто так показалось, стоило взглянуть на ее надменное лицо. Их раса была длинной. Не высокой, а именно длинной, будто схватили за руки и за ноги, а после растянули вверх и вниз. Серая кожа, большие глаза, короткие рыжие волосы. Ладно, ее можно было признать человекоподобной, но... Черт, это ж сколько надо выпить! «Так ты уже начал?» Ан с усмешкой кивнула на мой бокал. «Прекрати!» — улыбнулся я. «Мне просто надо войти в доверие к ее отцу. Для этого и взялся за работу». «А не боишься, что кохоты смогут повлиять на своих наместников?» Андроид хитро смотрела на меня. «Все же ты когда-то поимел одну из мамочек их дома». «Это было давно», — отмахнулся я. «К тому же та линия сильно отходила от прямого наследования титула главы дома. Вряд ли у того парнишки настолько длинные руки, чтобы достать меня здесь». «Как знать?» Ан пожевала губами, а потом вновь накинула на себя шлем. «Какие будут дальнейшие указания, капитан?» «Для начала позволь мне допить пиво, а там посмотрим». Габриэлла сидела в своей комнате и лениво пинала очередную игрушку, которая старалась облизать ее пальцы на ногах. Девушка испытывала от этого и удовольствие, и мерзение одновременно, но пока не могла понять, чего ей хочется больше — убить нового любовника или позволить ему приласкать ее сильнее. У местных амфибий были довольно длинные языки, и аборигены могли умело ими пользоваться. Капризная девушка наблюдала за камерами наружного слежения. Можно было посмотреть какое-нибудь кино, раскинув ножки и позволить игрушке делать то, что надо, но Габриэла решила поискать нового партнера сама, хотя просила отца сделать это. И неожиданно ее взгляд замер на одном из парней, вошедшем в бар. Рядом с ним вышагивал андроид устаревшей модели, но на него девушке было плевать. Она поняла, чего хочет прямо сейчас и прямо здесь. Точнее, кого. «Пап!» — протянула девушка и вмиг выпрыгнула из кресла, ударив при этом ногой по амфибии, что послушно остался ждать ее под столом. «Папа!» — кричала девушка на бегу. «Я знаю, какой подарок ты можешь мне сделать!» Глава 8. «Координаты я уже прислала». Улыбалась мне Валерия, стоя напротив в том сексуальном костюмчике с короткой юбкой. «Уверена, что столь опытный пилот сможет добраться до нужного места без проблем». «Вы мне льстите, Валерия», — хмыкнул я. Хотелось ее приобнять и поцеловать, но я сдержался. Все же вокруг суетились рабочие, бегая к другим кораблям и обратно. «Отнюдь», — она игриво облизнула пышные губки. «Сейчас ни капли, но готова польстить, когда вы вернетесь, господин Нар. Если вы понимаете, о чем я». «О, да, он прекрасно понимает», — раздался в голове насмешливый голос Андромеды. После бара мы сразу же направились к ангарам, где стоял наш корабль. Именно там осуществлялась погрузка. Поэтому, когда мы добрались до туда, Валерия уже ждала нас с грузчиками и тремя невысокими контейнерами примерно метр на метр размером. Открыв корабль, я позволил работникам регистраторши занести их внутрь, а сам же остался рядом с ней, чтобы еще раз посмотреть на эту симпатичную мордашку. «Да, она определенно лучше Габриэлы Кхер. Здесь даже я с тобой согласна», — вновь заговорила Ан, стоящая в сторонке от нас. «А еще Ран Мне не нравятся эти контейнеры». «Да, мне тоже. Можешь просканировать их?» «Как только попадем в корабль. Так что заканчивай любезничать поскорее». «Ты же сама хотела, чтобы я соблазнил побольше женщин». «Хорошо», — наконец ответил я Валерии и улыбнулся. «Тогда считайте, что одна нога там, а другая тут». «Не поняла вас?» Она удивленно распахнула глаза. «Не обращайте внимания, есть такая поговорка». Просто ответил я и, попрощавшись, забрался в корабль. «Ну что, моя дорогая?» — обратился Кан, когда грузовой шлюз закрылся. «Чем можешь порадовать?» «Ничего хорошего, Ран». Голос андроида показался мне обеспокоенным. «Там бомбы». «Да, так я и думал», — усмехнулся я и прошел в кабину пилота. «Что?» Ан ринулась за мной. «Ты знал и все равно согласился? Так чего же мы ждем?» «Действительно, чего?» Я запустил двигатели. «Остановись!» — воскликнула та. «Они же хотят нас взорвать!» «Не нас, а тех, на чьи фермы мы везем этот товар». «И что с того? Нам тоже достанется». «Прежде чем мы полетим, скажи, бомбы на дистанционном управлении?» «Ну да», — Андромеда сбавила пыл. «И что ты хочешь этим сказать?» «И ты можешь к ним подключиться?» Я задал еще вопрос, внимательно глядя на собеседницу. «Наверное», — неуверенно пробормотала она, а потом ее глаза вновь закатились. Но через пару секунд губы моей кибернетической подруги растянулись в улыбке. «Да, я смогла взять управление детонаторами на себя. Теперь никто не сможет их взорвать без моего ведома». «Вот и отлично». Снова ухмыльнулся я и поднял корабль в воздух. «А сейчас просканируй еще и днище. Уверен, там нас тоже ждет неприятный сюрприз». «Не поняла». Она ступила на шаг и опустила взгляд, и через секунду содрогнулась. «Ран, там еще!» «Знаю, знаю, но ты же и четвертую бомбу перехватила под свой контроль». «Да, но я не понимаю, зачем все это?» «Ну как же!» Я с улыбкой повернулся к ней. «Вот смотри, ты андроид, но даже у тебя есть амбиции. А теперь представь, сколько их у живых существ, которые порой не воспринимают логику, а идут на поводу у своих желаний и хотелок». «Я это знаю». Она присела в соседнее кресло. «Но не могу понять, зачем Валерии это? Кого она хочет взорвать? И почему нас тоже? Вроде бы ты постарался у нее в кабинете». «Боги!» Теперь уже я закатил глаза. «Вот вроде бы искусственный интеллект. Должна понимать все с полуслова, а до сих пор не знаешь, что миром правит алчность». «Деньги?» «Верно, моя дорогая. Я не знаю, кого там не взлюбила Валерия, но настроена она серьезно, и ей не нужны свидетели. Поэтому она нашла мелких пешек вроде нас, наняла, чтобы мы отвезли груз уже под вечер, когда даже наш корабль будет сложно рассмотреть. А потом, когда мы выполним дело, она подорвет и своих врагов, и свидетелей. Теперь понимаешь?» «Да, но все равно странно. Есть же и другие способы заполучить власть. Или она ей не нужна?» «Без понятия». Я пожал плечами, но мы это обязательно выясним. Именно поэтому я не выскочил из корабля, как только ты мне сказала про бомбы. «Постой». В глазах Ан блеснули искорки задора. «Так ты хочешь забрать у Валерии инициативу?» «Вот!» — довольно протянул я, улыбаясь. «Теперь до тебя дошло. Да, сейчас она думает, что все под ее контролем, но по факту это ты контролируешь заряды, так ведь?» «Да», — кивнула андроид. «Расстояние, на котором ты сможешь ими управлять, достаточно велико?» «В моей версии очень. По крайней мере, на те точки, которые нам указала Валерия, моего влияния хватит». «Я в тебе не сомневался. Поэтому сейчас мы развезем все эти бомбы по нужным местам, а потом вернемся к ней и потребуем объяснений и свою долю». «Ты хочешь взять с нее деньги?» «Для начала я хочу понять, во что ввязался, а дальше решим по ходу дела». Вид ночной Лауны с высоты птичьего полета был прекрасен. Мы успели отвезти две бомбы из трех и сейчас направлялись на последнюю ферму, которую указала нам Валерия. Почему я называю «ферму» в кавычках? Да, потому что каждое место из тех, что мы посетили, больше напоминало какой-то завод. Не знаю, что или кого там разводили, но зрелище было жутковатым. Каждый раз нас встречали хмурые гуманоиды, похожие на Валери, только мужики. Правда, у них были такие же большие стеклянные глаза, как и у аборигенов. Серая форма,